Дорогие братья и сестры, дорогие гости, все присутствующие здесь, мы благодарны Богу за то, что Господь подарил нам еще и в этом году такой большой христианский праздник. И слава Богу за то, что многие нашли возможность сегодня прийти сюда, на это место, чтобы поклониться нашему Господу, Богу Иисусу Христу, воскресшему из мертвых. Я хочу прочесть текст из Священного Писания. Уже много сегодня звучало поздравлений. И давайте обратимся к Слову Божию. Это Евангелие от Марка, глава 16. С первого стиха буду читать. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца. И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшего в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Место, где нужно искать Иисуса, не на кладбище, братья и сестры, не у гробницы, а в Галилее, так сказал наш Господь Иисус Христос. То есть в церкви нашего Господа Иисуса Христа, здесь, среди спасенных и воскресших духовно, наш Господь Иисус Христос присутствует незримо, и Он говорит, там Его увидите. Можно и сегодня увидеть нашего Господа, но не нашими глазами физическими, а оком духовным, вот прозревшим от этой пелены неверия, от пелены сомнения. Можно сегодня его узреть и увидеть здесь, в Галилее, как он сказал, там его увидите. Это раннее утро воскресного дня, уже после субботы. Еще не праздновали люди воскресенье. Он назывался просто первый день недели. Он и сегодня первый, братья и сестры, хотя его пытались сделать седьмым. Это первый день воскресный, потому что в этот день воскрес наш Господь Иисус Христос. И сколько будут жить люди, сколько будет существовать человечество, этот день всегда останется днем воскресным. Хотя были попытки когда-то исключить воскресенье из календаря и сделать его будним днем, рабочим днем, рабочей пятидневкой. Были указы по этому поводу написаны, но бесполезно. Это все осталось как и камень, который был отвален, так и этот день, дорогие друзья, он останется всегда днем важным, днем главным для всех возлюбивших явление нашего Господа. И даже для тех, которые Богу не служат и которые Бога не знают, они все равно празднуют воскресенье. Сегодня как-то в нашей стране, стало уже как-то обычным, таким обыденным праздновать воскресение Христа. И мы уже видим транспаранты в городе висят, и поздравления, и все это везде. Но вот что происходит в сердцах людей? Воскрес ли там Христос? Или просто это, такая вот дань, традиции, может быть, да, празднику и так далее? Господь хотел совсем не этого. Вот здесь пришедшим к гробу женщинам Иисус повелел ангелу своему сказать такую истину. Иисуса ищите, Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь. Но он будет в Галилее. Обязательно будет непременно. Идите туда и скажите. Скажите ученикам. И как-то особое такое отдельное приглашение и Петру скажите. Почему так, братья и сестры? Наверное, читающие Евангелие догадываются, знают и понимают, почему так вот как-то особое такое, отдельным образом Господь Иисус Христос выделил Петра, чтобы и Петр непременно пришел тоже на эту встречу с Господом. Может быть, по-другому бы звучало, если бы пришли бы эти женщины и сказали, Иисус Христос приглашает апостолов, приглашает учеников, соберитесь в Галилее все. Что мог подумать об этом Петр? Вы помните состояние Петра? Петра самоуверенного, но Петра, раскаявшегося уже, Петра Горького, оплакивавшего свой поступок, и он, наверное, мог подумать бы, что вот это уже не для меня. Да, ученики могут прийти. Они все были свидетелями распятия Господа Иисуса Христа, и Петр там присутствовал, все были, и во дворе там были, вот, Петр у огня находился. Все это он тоже вспомнил как-то, но вот когда пришла весть и Петру, и тебе тоже, особое такое приглашение, и Петр пришел, пришли все. Не безгрешные сердцем, но верные. И в этом заключается, братья и сестры, особый смысл и особое содержание. Верность Господу нашему Иисусу Христу. Мы можем немножко посмотреть, что происходило вообще в сердцах учеников. Вот мы праздновали с вами такой большой праздник, вход нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим, где слышали проповеди, мы проповедовали нам, братья, о том, как это был так торжественный такой вход, как это вылилось в такое огромное шествие, когда весь народ приветствовал, восклицал, постилали одежды свои перед входящим Господом, и ученики тоже рядом с Господом шли, им тоже было приятно вот от такого триумфа, что вот как-то и, ну, на них тоже распространялась эта слава, честь, вот такое великолепие, и это все простиралось дальше, они видели, как Христос в храм вошел, как Он там совершил очищение храма, как вот оттуда все недостойное и негодное, и ненужное Христос из храма удалил, и они так вот понимали, что теперь все и выше, выше как-то будет Христос к престолу, наверное, подберется, и, ну, царем будет, и теперь уже будет, ну, совершенно новая эра наступит, новая веха в истории жизни народа наступит. И какое-то такое глубокое разочарование постигло их, когда они увидели, что не совершились их планы совершенно. Может, они уже себе определили и места такие, вот, ну, кто будет занимать какое место при дворе нового царя, может быть, как бы так понимали, что будет, ну, полная справедливость, и будет счастье, и будет равенство, и будет радость, и не будет обиженных и угнетенных, и, наконец-то, вот это солнце правды воссияет. Но пришли такие темные, мрачные дни. Христос был арестован, Христос был распят, и все надежды людей рухнули. И как-то особенно передают вот это состояние двое шедших в Эммаус. Помните, что они сказали? «А мы надеялись, было». Они уже слышали о том, что Христос воскрес. Они слышали уже о том, что вот как-то, ну, изменилось все состояние это, и что вот Он в Галилее их приглашает, и им туда нужно было пойти. Но вот разочарование и сомнение в сердце настолько велико, они идут в обратную сторону и говорят: «А мы надеялись, было. Мы-то думали, что Он восстановит царство Израиля. Мы-то надеялись, было, и уверовали». Но во что уверовали? Уверовали не в то, во что нужно было уверовать. Не в Христа уверовали воскресшего, не в Господа славы, не в царя царей, которого царства нет мира сего, а вот в это царство, в это вот мирское царство. И, может быть, им казалось, друзья, что если Христос и воскрес, то почему бы не пойти ему к Пилату, почему бы не пойти в преторию, почему бы не пойти во дворец Иродов и показать свою славу и величие, и воскресение сказать: ну что, вот теперь давайте посмотрим, кто царь настоящий, а кто вот так просто самозванец здесь. Совсем не так было. Нужно было бы, как бы, казалось им, ударить литавры и гонги, нужно было везде возвестить эту весть. Даже при Рождестве и то пели ангелы, пело небо, а здесь как-то тихо так и спокойно: «Я предваряю вас в Галилее». Братья и сестры, небо торжествовало, оно и сегодня торжествует. Есть мир видимый, а есть мир невидимый. И, конечно, в мире видимом мы много можем, ну, так вот, видеть, радоваться в то, что попадает в наш кругозор нашего зрения или нашего слуха. Но что происходит в мире невидимом, дорогие друзья? Вот это, конечно, мы только можем, ну, духовно чувствовать, понимать это, или, наверное, в полноте во всей узнаем, когда придем в небо, когда Христос воскресит всех, кто почили в Господе и кто дождется этого момента в живых. Господь обещал изменить наши тела, так что мы были подобны славному телу Его. И вот наш Иисус Христос, прославленный, приходит к ученикам, входит к ним каким-то таким необычным образом, и первое, что Он сказал, «Мир вам». Наверное, отсутствие мира, братья и сестры, в сердцах было у них причиной их глубокого разочарования, глубокого потрясения такого и глубочайшего сомнения. Они даже не поверили, они так подумали сначала, что это вот, ну, дух или призрак, или как-то еще они, вот какое-то такое сомнение было. Христос пытается их утвердить в воскресении своем, и там нам Слово Божие передает, что Он попросил пищи, и говорит, что посмотрите, дух плоти и костей не имеет, я тот же, я с вами, и буду с вами всегда, до скончания века. Сегодня, друзья, вот это приглашение, как оно было отдельным образом адресовано Петру, сегодня оно тем, кто, может быть, первый раз пришел на это место богослужения, или кто ходил раньше на собрание, а потом разочаровался и усомнился, и отпал от Господа. Господь говорит, пойдите, скажите Петру, пойдите, скажите, пусть придет сегодня. И сегодня Господь обещал, как и в то время, быть здесь со своими возлюбленными учениками, с церковью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня не нужны другие доказательства. Люди пытаются, ну, как-то из ничего эти доказательства изобрести, ну, из предметов таких тленных и мертвых предметов. Вот есть даже учебное заведение, есть институты научно-исследовательские, которые изучают плащаницу, изучают вот эти предметы, которые окружали бренное тело Иисуса Христа, а Он в новом теле уже воскресшем, и уже не нужны эти свидетельства, эти доказательства. Мы с вами, братья и сестры, свидетели воскресения, потому что мы утверждаем это, когда говорим, Христос воскрес, воистину воскрес. Мы не видели Его воскресшим, но мы в духе это понимаем. Мы воскресли с Ним, со Христом, и с Ним всегда царствовать будем. Он царь царства неземного, Он наш Господь, Он Бог, братья и сестры, и как вот Слово Божие и через Деяния апостола через слово истины нам говорит, что Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. В мире невидимом происходила борьба. Борьба отчаянная и борьба очень напряженная, очень серьезная. Было противодействие со стороны врага душ человеческих, дьявола. Казалось бы, зачем сатане было умерщвлять Христа? Ну, когда дьявол-то понимал, что Христос – Бог вечный и святой, но попытку такую сатана сделал и проиграл в этом, потому что ключи ада и смерти теперь находятся в руках нашего Господа Иисуса Христа. «Я имею ключи ада и смерти», как один поэт сказал, что «из слабых выронил рук ключи ада враг душ человеческих, потерял». Потерял навсегда, потерял до конца своих дней это право. Это право теперь у нашего Господа Иисуса Христа, который победил. Ликует небо сегодня, друзья, радуемся, мы с вами торжествуем. И как хотелось, чтобы сегодня истинной радостью возрадовались те, которые еще не познали Господа. Сегодня Господь приглашает, как и Петра, вас и желает, хочет поселиться и в ваших сердцах, чтобы и там вот наступило это воскресение. Воскресение истинное, воскресение настоящее. Христос воскресший не пошел во дворцы. Сегодня во дворцах звучат другие мелодии, сегодня в театрах звучат другие произведения, сегодня там прославляют людей и торжествуют тоже, дорогие друзья, а мы прославляем нашего Господа Иисуса Христа. Мы проповедуем Христа распятого. Это смысл жизни церкви на земле. Это радость наша, воскресение нашего Господа. Это, братья и сестры, мир, который пришел на землю с момента рождения нашего Господа, о котором пели ангелы, и теперь это совершилось. Так вот, Сатана пытался противодействовать вот этому. Он и сегодня это делает, ослепляет людей и говорит, да вы на кладбище поезжайте. Там вот действительно по-настоящему праздник будет и так далее. А праздник-то он здесь, в сердцах людей, у живых людей. И поэтому так важно для каждого из нас сегодня, братья и сестры, общение с нашим Господом Иисусом Христом, общение друг с другом для прославления Его Святого имени. И вот так проходит время из года в год. Мы празднуем это, братья и сестры, и так придет время, когда наш Господь Иисус Христос придет за Своей Церковью. Может быть, во дворцах этого не заметят, и в театрах тоже. Так оно останется тихо и спокойно все, а церкви на земле уже не станет. Как и воскресший наш Господь Иисус Христос расторгнул узы смерти, был отвален камень, Он вышел на свободу, и мы с вами свидетели воскресения. Есть такая картина, написанная художником Ге, она в Третьяковской галерее, называется «Свидетели воскресения». Такая мрачная полоса и восходящее солнце, такой резкий луч, который проникает вот, и разрезает эту тьму. С одной стороны ангел над гробницей, а с другой стороны воины, которые охраняли могилу. И вот они такие с поникшими головами свои, так сказать, средства охраны положили на плечи и направляются в город. Стража, которая была поставлена для того, чтобы Христос не воскрес, ей невозможно было, они бессильны были, и они вынуждены были прийти. Вот они-то и были свидетелями у Пилата там и у первосвященников, пришли и сказали, что мы ничего не могли сделать, Христос воистину воскрес. А потом и другие были свидетели. Но мир так устроен, дорогие друзья, что из самого лучшего могут сделать всегда плохое. И научили вот этих людей не сказать, что мы спали. И когда мы спали, пришли ученики и его украли. Как же вы знаете, что его украли, если вы спали? Ну, тут вопрос там задавать можно много, сколько угодно. И эта ложь, она и как-то так, ну, уже сегодня поутихла, но в то время она как бы распространилась и очень как бы сильно. Все, что угодно можно сказать, но только, что Христос не воскрес. И поэтому мы сегодня прославляем нашего Господа, и мы сами утверждены в силе воскресения. Мы благодарим Бога за это, и сегодня можем свидетельствовать каждому сердцу, что наш Господь Иисус Христос воистину воскрес. Пусть прославится имя нашего Господа, к славе Его. Аминь.